253. Июль 28. Сознание мыслью ведется, мысль ведет сознание. На чем сосредоточивается мысль, с тем и пребывает сознание. Прыгающие, метущиеся мысли указывают на неустойчивость сознания. Мертвую хваткую должна браться мысль за предмет, на котором сосредоточивается. Прыжки пухлых зайчиков не годятся. Лучше продумать одну мысль до конца, чем пропустить мимо десяток случайных. Случайные, сторонние мысли — враги человека, ибо мешают ему на пути. Слишком много ненужного думается, и еще больше ненужного говорится. Не обуздав языка, не обуздать мысли. Не обуздав мысли, не обуздать языка. Но мысль первее, и на мысли упор. Обуздать ее можно лишь через сердце. То, что любит сердце, с тем пребывает и мысль. Потому указывается любовь как кратчайший путь достижения, лишь бы сердце не ошиблось при выборе того, что любит. С любимым и просто любо прибыть. Потому усиливайте любовь к явлениям, с которыми хотите быть неразлучны. Кто любит вино, кто карты, кто сомнительные развлечения, кто книги, ремесло, искусство, а кто учитель света. Мысль остается с тем, что избрано сердцем. Так сердце ведет человека, и мысль подчиняется сердцу.